21. Разделять ненависть отца и сородичей к их врагам и приязнь к тем, с кем они в дружбе, непреложное правило. Впрочем, они не закосневают в непримиримости, ведь даже человекоубийство у них искупается определенным количеством быков и овец, и возмещение за него получает весь род, что идет на пользу и всей общине, так как при безграничной свободе междоусобие особенно пагубны. Не существует другого народа, который с такой же охотой затевал бы пирушки и был бы столь же гостеприимен. Отказать кому-нибудь в крови, на их взгляд, нечестие, и каждый старается попотчевать гостя в меру своего достатка. А когда всем его припасам приходит конец, тот, кто только что был хозяином, указывает, где им окажут радушный прием, и вместе со своим гостем направляется к ближайшему дому, куда они и заходят без приглашения. Но это несущественно. Их обоих принимают с одинаковой сердечностью. Примечание 55. О гостеприимстве германцев сообщает и Юлий Цезарь в записке о Гальской войне. Тацит особо упоминает о том, что явившихся без приглашения принимают столь же сердечно, как если бы они были приглашены, потому что у римлян отношение к незваному гостю было совершенно иным. Конец примечания. Подчиняясь законам гостеприимства, никто не делает различия между знакомым и незнакомым. Если кто, уходя, попросит приглянувшуюся ему вещь, ее по обычаю тотчас же вручают ему. Впрочем, с такой же легкостью дозволяется попросить что-нибудь взамен отданного. Они радуются подаркам. Не считая своим должником того, кого одарили, они себя не считают обязанными за то, что ими получено. Страница 363.